Мы не будем посылать туда своих людей, просто свяжемся с несколькими частными компаниями и купим у них эту технологию за золото. Для нас, магов, добыча этого металла не так уж сложна, причем мы можем сделать это без проблем в самых скупых на этот металл землях. Так что неделя на подготовку, и у нас будет достаточно золота для того, чтобы оплатить технологию, которую мы выкупим у нескольких компаний. Да что там говорить, они сами ее нам в зубах принесут, нам даже никуда ездить не придется. Ты уверена? Нет, я не сомневаюсь в твоем анализе, просто ты не понимаешь, чем живет США. Нет, если бы речь шла о государственных компаниях, то ты был бы прав, сомневаясь в том, что такое возможно, но речь пойдет о частных компаниях, в которых нет магов, так что они с радостью продадут нам технологию. Нам же это не будет ничего стоить. Нам это будет стоить время и золото, но все же лучше, чем рисковать нашими людьми. Так что примем твой план как основной. Кстати, надо начать запасаться золотом, уже. Бабушка довольно усмехалась. Это делается очень тихо. По моему распоряжению было сделано несколько подводных аппаратов, простейших, но достаточно надежных для того, чтобы опускаться на дно океана и там с помощью пары артефактов притягивать самые разные металлы. Да, это крупицы, которые при обычной добыче просто не посчитали бы достойными внимания, но за неделю мы получаем около 50 килограммов золота, и примерно столько же других металлов. Я кивнул. Хорошо, очень хорошо. Склады заполняются и наши возможности растут. Далее, у нас есть задача создать ритуал табу, который накроет наш район куполом, который сделает невозможным применять против нас ядерное оружие. Не Великобританию, а именно нас, королева опасается. И я пересказал все доводы королевы, которые склонили ее к мысли не использовать заклинание табу над государством. Но мы ядерным оружием не пользуемся, также у нас нет ядерных станций, так что можно не беспокоиться, что мы понесем от этого какие-то убытки. Согласна. Я дам распоряжение просчитать заклинание для того, чтобы накрыть наш квартал. Идеально. Я прервал бабушку, которая слегка поморщилась от этого, но не стал как-то осуждать меня. Если ритуал будет привязан к каким-нибудь обелискам, а еще лучше, если это будет что-то небольшое, что легко спрятать на границах нашего квартала. Скажем, стержни из металла, которые можно вбить в землю. Лучше небольшие обелиски. Матушка Цисси покачала головой, как бы говоря, что делать такие важные объекты незаметными не лучшая идея. Проще заметить их дефект, да и украсть их не смогут. А вот, например, стержни вполне могут просто украсть. Хорошо, я задумчиво побарабанил пальцами по столу. Далее, надо ускорить переговоры с другими странами по продаже им технологии создания праха низкого качества. Не хотелось бы, чтобы они смогли создать технологию сами, так как продав им эту технологию, мы на некоторое время собьем их с пути создания технологии более качественного праха. Не думаю, что это позволит сильно вырваться вперед, но даже пара лет преимущества в этом вопросе будут для нас крайне полезны. Я займусь, а также привлеку Линду, вдвоем мы с ней сможем довольно быстро добиться успехов. Отлично, тогда пока что с этими вопросами закончим. У вас есть что-то требующее моего внимания? Нет, мама и бабушка покачали головой. Хорошо, тогда вот список, переданный королевой, пусть его проработают наши аналитики. Я положил список на стол, после чего встал со своего места и отправился далее по своим делам, которых у меня было слишком много. 3 месяца спустя. Хогвартс, милый Хогвартс, школа, которая вновь стала крепостью, но так и не перестала учить детей. Это прекрасное место, и было бы оно еще более прекрасным, если бы мне не приходилось не только детей учить, но и делами квартала заниматься. Как у нас дела? Естественно, что заниматься многими делами из Хогвартса нереально, просто потому, что замок – это чужая территория, и не может быть уверенности, что меня не прослушают. Так что сейчас я был в своем доме, для того, чтобы получить последние новости от моего внутреннего совета. Ну, начну с менее важного. Мы с Линдой продали технологию производства праха низкого качества 5 странам. Остальные отказались покупать ее у нас, но даже так, мы получим достаточно много техники, пусть и несколько устаревшей. Однако магам будет просто переоборудовать ее под новые реалии, а если еще и руны нанести, то и вовсе получится конфетка, использовать которую можно до тех пор, пока грим не станет слишком много. Думаю, к Новому году мы создадим достаточное количество техники на ближайшее время, а остальную технику пустим на материалы». Я кивнул, давая понять, что все услышал. Также часть крупнокалиберного вооружения устанавливается на стены в качестве турелей, так что безопасность квартала будет значительно увеличена. Так что уже одни только эти сделки позволили нам стать куда более независимыми. Хорошо, что насчет анализа производств, список которых мне давала королева. Анализ закончен. Слово взяла Кали, которая хотела быть полезной, а так как община фавнов у нас небольшая, она стала заниматься самыми разными делами, в том числе и финансовыми, и кажется, именно дела этой направленности у нее получались лучше всего. Я взяла на себя смелость вложить средства, естественно, после одобрения леди Вальбурги, в несколько предприятий, так что у королевы не должно возникнуть к нам никаких вопросов. Она в некоторой неуверенности дернула ушком. Да, я знал это подергивание, так как периодически замечал подобное за Блейк, так что решил все же уточнить, что именно ее беспокоит. Я понимаю, что это наглость, и вы не обязаны, Кали. Я строго посмотрел на девушку, которая с момента, как оказалась в нашем мире, сильно помолодела. Ну еще бы, маги-целители творят чудеса, так что сейчас она со своей дочерью выглядит почти на один возраст. Если ты будешь так мямлить, то мы точно ничего делать не будем. Мы с тобой уже говорили на эту тему. Если тебе или фавнам что-то нужно, то можешь просто попросить, а после, вместе, мы решим, можем ли мы сделать то, что ты просишь, или же надо искать какое-то другое решение проблемы. Да, прости, она виновато улыбнулась. Просто, слишком разительная разница с тем, как бы ко мне относились на подобном собрании на Ремнанте. Вот меня и переклинивает иногда. Если же возвращаться к моей проблеме, то недавно большой прорыв был в США, и там оказалось много фавнов. Я пока не могу точно сказать сколько, но их уже записали в рабы. Белла, я посмотрел на маму, которая, стоило только прозвучать ее имени, подобралась и даже слегка оскалилась. Решение вопроса на тебе. Хочешь, выкупи их и после перевозки освобождай. Хочешь, проводи боевую операцию и просто похищай. Естественно, в квартал всех тянуть не надо, только после проверки. Но в целом граждане, которые работают с такой же самоотдачей, как фавны, оборотни и вейлы, для нас на вес золота. Конечно, она усмехнулась, показывая зубки, что говорило о том, что скорее всего она будет использовать самый неприятный для США вариант. Кали, мы с тобой после пошепчемся и решим, что и как делать. Хорошо, ладно, давайте дальше, вы потом пошепчетесь. Бабушка, есть еще что-то из хороших новостей? Да, мы потратили очень много золота, но все же выкупили несколько технологий ядерного реактора в США. Конечно, нам пытались вставлять палки в колеса, но мы это сделали, так что сейчас наши ученые и мастера уже изучают их. Первые выкладки по созданию прахового реактора обещают дать к Новому году, а первый прототип к концу учебного года. Я слегка растерянно посмотрел на бабушку, а со сроками не. Я прикусил язык, не желая материться, но по моему лицу наверняка было понятно, что я крайне слабо верю в такие вот кратчайшие сроки. Нет, в разговор вступила матушка Цисси. Им выдаются лучшие зелья памяти, все мастера имеют некоторые навыки в ментальной магии, а также больница готова проводить им процедуры по выведению зелья и приведению организма в норму, чтобы не было последствий от передозировки. Я слегка нахмурился. Не хмурься, все просчитано, курсы зелий будут индивидуально подобраны, так что последствий действительно никаких, хотя для этого и придется потратиться на поддержание специалистов. Зато через год у нас будет первый рабочий образец. Драко, ты и сам должен понимать, что у нас нет возможности затягивать. 3 года. Все замолчали. Не стоит перегружать мастеров и ученых, они – наш самый ценный ресурс, так что пусть работают хоть и под зельями, но не надо так сильно на них давить. Нет, если смогут быстрее, хорошо, но крайний срок 3 года. К этому моменту, насколько я помню, должны быть закончены расчеты и предварительные работы по проекту Айронвуда. Да, мне кивнул сам бывший генерал. Вот и хорошо. Значит, к тому моменту мы должны получить один праховый реактор, который будет покрывать всю потребность квартала в энергии, несмотря на то, насколько возрастет эта потребность после того, как ваш проект будет полностью реализован. Более того, в разных частях города должны стоять энергетические установки, которые суммарно должны суметь взять на себя большую часть потребности города. Объекты, которые должны получить отдельные энергетические установки, которые будут полностью покрывать их нужды, будут сформированы в течение этого года. Но если брать идеальный вариант, то подобных энергетических установок не будут иметь разве что чисто гражданские постройки. А не перебор, знаешь, учитывая, что Блейк, Руби, Янг и Вайс рассказывали о произошедшем в Вейле, мне кажется, что я еще не достиг той степени паранойи, которая будет достаточной в нашей ситуации. Я с капелькой раздражения посмотрел на Винтер, которая после моих слов отвела взгляд в сторону. Что у нас еще на повестке дня? Собственно, только ритуал табу. Мы готовы его провести, пока не стоит. Я покачал головой, всем своим видом показывая, что хотел бы сказать, что да, я хочу провести ритуал прямо сейчас, но вынужден отказаться от этой идеи. Применение этого заклинания до момента, когда план Эйронвуда будет исполнен, не самый разумный вариант. Это может всполошить очень многих, и даже королева может выразить нам свое неудовольствие, а пока что для нас это может оказаться смертельным. И не только для нас, для всего квартала. Хорошо, тогда мы просто все подготовим, так, чтобы ритуал можно было бы провести за считанные часы и нам не нужно было бы долго готовиться. Да, я кивнул, это будет идеальным решением. Глава 198. 9 месяцев спустя. Год пролетел как один день. Обучение учеников в Хогвартсе и личных учениц, учеба у Кандиды, выполнение заданий по программе, которую для меня составила матушка Цисси, работа с документами квартала, заседания совета квартала, на которых я должен был присутствовать. Все это буквально поглощало все свободное время. Да в этом году даже не был проведен дульный турнир, так как было признано, что без порталов собирать всех слишком долго, к тому же небезопасно, так как без них растет шанс того, что фаворитов попытаются просто устранить. В общем, год просто пролетел, и сейчас я наблюдаю за тем, как Блейк, Флёр и Пенни устроили бой друг с другом. Бой шел по правилам битвы по кругу. Сначала Флёр сражается с Пенни 30 секунд, потом она сражается с Блейк 30 секунд, после этого Блейк сражается с Пенни все те же 30 секунд, а потом Пенни сражается с Флёр и так до тех пор, пока одна из них не вылетит. После это будет уже самая обычная дуэль. И несмотря на то, что Блейк все еще отставала от девочек по знаниям, она держалась за счет ауры, использовать которую я не запрещал. Смотреть на это противостояние было довольно интересно. «Блейк!» Голос прозвучал со стороны входа на учебный полигон, и Блейк, вздрогнув, пропустила заклинание, так что мне пришлось поставить щит, который защитил ее от весьма неприятных последствий. Конечно, на ней был еще и артефакт, который предотвратил бы серьезную травму, но зачем тратить его заряд, если я сам могу вмешаться? «Девочка!» Я чуть обернулся, посмотрев на девушку, которая вмешалась в тренировку моей ученицы. При этом мое обращение к ней не выглядело как насмешка, так как внешне я уже выглядел на почти 20 лет, и это в мои 16. «Ты какого грим вмешиваешься в тренировку моей ученицы?» Я строго посмотрел на девушку, которая под моим крайне недовольным взглядом слегка смутилась, но быстро пришла в себя. «А я тебя не спрашивала, ты тут вообще никто». «Так значит», я прищурился и уже хотел объяснить ей, кто есть кто в пищевой цепочке, как на мое плечо легла ладошка Блейк. «Учитель, позвольте мне». Я бросил на нее короткий взгляд и тут же, успокоившись, кивнул, попутно отметил, что немного отвык от того, что меня не знают в лицо, а эта девочка, видимо, была спасена группой Белой и перевезена в квартал. Вот пока и не знает, кто есть кто. «Блейк», кажется, девушка начала что-то подозревать, а когда Блейк назвала меня учителем, причем сделала это очень уважительно, она и вовсе слегка вздрогнула. «Флёр, я все вижу». Я чуть повысил голос, обращаясь к девушке, которая решила слегка сжульничать и задействовать шарм, который на данной тренировке было запрещено применять. «Илья Амилота». Голос Блейк был полон холода. «Мало того, что ты ворвалась в закрытую часть тренировочной зоны, при этом помешав моей тренировке, так ты еще и грубишь моему учителю, который согласился обучать меня магии. Блейк, я...» «Так мало этого, ты не удосужилась даже узнать, кто главный в этом квартале, а между тем, мой учитель является лордом Блэком, главой этого квартала». «Эй, лордом Блэком, но я думала, главной является леди Беллатриса». В голосе девушки Фавна послышалась неуверенность. «О, она одна из совета, а также матушка лорда Блэка. Однако она вместе с советом берет на себя обязанность выполнять поставленные лордом задачи, на то время, пока сам он обучает детей в школе Хогвартс. И сейчас ты ему нагрубила». «Я...» Девушка сделала пару шагов назад, и теперь уже пришлось мне класть руку на плечо Блейк. «Тише, я думаю, она уже все поняла, но пока что я прошу вас, леди, покинуть эту площадку. Я, конечно, понимаю, что вы, скорее всего, очень рады увидеть Блейк, но я не собираюсь ради вашего воссоединения прерывать тренировку. Если вы так хотите пообщаться, то приходите через 2 часа. Я, поняла, простите, спасибо, простите. Она быстро покинула площадку, а я продолжил тренировку девушек. В поединке победила Пенни, подловив Флёр, а после мы перешли к индивидуальным занятиям, которые окончательно вымотали девушек так, что с тренировочного полигона они практически выползали. Блейк. На выходе нас встретила та самая девушка, рядом с которой стоял большой рюкзак, явно походный. Рада тебя видеть. Девушка улыбалась слегка грустной улыбкой. Илья, знаешь, сейчас у меня нет сил на тебя злиться, так что давай сделаем вид, что я прочитала тебе длительную лекцию на тему вежливости. Ладно, в голосе Блейк слышалась усталость и мольба. Хорошо. Тем более, что в будущем, когда я найду свое место в этом мире, мне этот совет действительно понадобится. Решила уйти, Блейк дернула ушком, так что я понял, что подобная идея ей не очень нравится, но пока я не стал вмешиваться в разговор. Ну, после того, что я сделала, меня же по-любому выгонит, драка. Блейк полуобернулась на меня. Ну, если ты дашь мне слово, что выпаришь ее, или как минимум отшлепаешь ладошкой за ее поведение, то я не против, чтобы она осталась. Впрочем, можем обойтись и без этого. Попрошу Кали подобрать для нее пару дней не самой приятной работы, просто чтобы запомнила, что надо соблюдать правила поведения в обществе и не грубить незнакомцам. Она запомнит и так, Блейк вздохнула. Так что давай без всего этого. Работа ее может обидеть, и она затаит эту обиду. Она в прошлом именно так в белый клык и попала, а если я ее шлепать буду? Она пристально смерила свою знакомую взглядом. То ей может понравиться, и тогда она еще больше косячить будет. Эй, я согласна на отшлепать. Вот видишь, Блейк посмотрела на меня взглядом, в котором так и читалось. Вот зачем ты это предложил, она же теперь не отстанет. Илья, у меня, между прочим, есть парень. Так что, парня и подвинуть можно. Сказано это было таким уверенным голосом, что я не выдержал и рассмеялся, после чего положил Блейк руку на голову и слегка почесал за ушком, отчего она вздрогнула, на секунду прикрыла глаза от удовольствия, а после отшатнулась. «Ладно, я понял, что твоя знакомая весьма своеобразная особа, надеюсь, проблем кварталу она не создаст, а попытки подвинуть я как-нибудь перетерплю». А, девушка явно сильно растерялась. «Ты, он, я, это все очень информативно, но я все же вынужден вас покинуть. Блейк, не забудь, что к следующей тренировке надо изучить теорию. Я, конечно, сделаю небольшую скидку на то, что ты встретила подругу, но, не стоит». Она решительно покачала головой. «Я немного поговорю с Ильей, а после мы назначим дату, когда мы с ней сможем нормально встретиться, чтобы я никуда не торопилась и мы могли посидеть в кафе, пообщаться, рассказать друг другу, как нам жилось». «Да, угу». Илья кивнула, после чего решительно сделала шаг ко мне. «Лорд Блэк, простите меня, я не хотела вам грубить, просто новость о том, что в квартал вернулась моя подруга, с которой я так давно не виделась, ослепила меня. Я приложу все свои силы для того, чтобы больше подобное не повторилось. Я понимаю, и ты прости меня за вспышку эмоций. Немного отвык от того, что тут могут на меня голос повышать, да и сама ситуация с прерыванием тренировки. Я виновато покачал головой. Впрочем, весь мой вид говорил о том, что хоть я и действительно признаю, что немного погорячился, но в большей степени это формальность, которая происходит только потому, что она знакомая Блейк. Ладно, я пошел. Да, Блейк устало мне кивнула, или я просто отошла чуть в сторону, пропуская меня. Блейк, а как вообще так вышло? Он же тут главный, и с тобой, нет, я не намекаю, просто мы с тобой фавны и мы понимаем как. Илья, не заканчивай. Я остановился, как только они точно не смогли бы меня увидеть, и прислушался, так как мне стало интересно, что же такого начала говорить Илья, таким неуверенным голосом. Но, просто чтобы ты понимала, Британия, страна, в которой ты сейчас находишься, она очень атлас на минимальных настройках. А, но, да, конкретно тут, в этом квартале ты этого не почувствуешь, но так и есть. Тут очень настороженно относятся ко всем нечеловеческим расам, которых в этом мире достаточно много. Но драка другой, собственно, потому и квартал у него выходит именно таким. Ему плевать на то, к какой расе ты принадлежишь, его интересует только выгода для квартала. Собственно, именно поэтому все тут и стараются. Блейк замолчала на пару секунд. «Хочешь сказать, что когда человек или фавн станет бесполезным, его вышвырнут?» «Нет, хочу сказать, что если любой разумный стремится к саморазвитию, то ему дадут эту возможность. Как дали ее мне, как дали тем детям из школы охотников, как дали ее тем, кто посещает магическую подготовительную школу и магические курсы. Работы тут много, ее найдут и для самого глупого человека, но все в этом квартале сделано так, чтобы с каждым годом становилось все больше и больше специалистов, которые могли решать вопросы быстро и эффективно. Растешь над собой, получаешь уважение кем бы ты ни был. Остаешься на дне, работа у тебя будет, но на тебя не посмотрят те, кто стремится вверх. Хочешь сказать, я тоже могу стать его ученицей? Не сейчас. Блейк сказал это с явной ревностью. Он и так прошел по краю. Когда взял сразу несколько учениц, удалось провести это все в обход правил, так как миру нашествие Грим грозит и требуется как можно больше квалифицированных кадров. Но четвертого ему взять не позволит. Однако, если ты будешь учиться и покажешь себя, то с тобой заключат контракт, по которому квартал оплатит твое обучение до определенного уровня, а дальше просто работать и выплачивать этот долг. Кабала? Нет, даже тот, кто получил официальное звание подмастерья, может зарабатывать достаточно для того, чтобы за 3-5 лет выплатить кредит, при этом не жить впроголодь. Я, ладно, не буду тебя сейчас в чем-то убеждать или разубеждать. Ты здесь сколько? Месяца два, да, полтора месяца назад группа госпожи Беллатрисы спасла меня из рабства. Ясно, давай встретимся завтра утром, часиков в 7, а? Просто в другое время у меня вся неделя расписана чуть ли не по минутам. Так что, я согласна. Услышав столь поспешное согласие, я улыбнулся и наконец отправился по своим делам. Конечно, подслушивать нехорошо, но надо же мне понять, как относиться к этой девушке, которая по всей видимости войдет в круг лиц, с которыми я контактирую. Несколько часов спустя. Бабушка, как у нас дела с реакторами? Ну, технологию мы разобрали, сейчас идет работа над прототипом. Пока теоретически, но уже сейчас все в один голос твердят, что создать реактор возможно, весь вопрос в чистоте праха, который будем использовать в качестве рабочего вещества. Понятно, что в идеале мы должны использовать самый высококлассный прах, но могут возникнуть ситуации, когда придется загружать что-то менее качественное. Так что реактор должен работать на прахе, начиная с праха среднего качества. Я примерно так и думала. Вальбурга кивнула. Сейчас идет подготовка подземного бункера для реактора, а также дополнительные расчеты, чтобы все перепроверить. Но предварительно через полтора года у нас будет готов реактор. А, нет, план Эйронвуда пока не будет готов к этому моменту. Некоторые узлы требуют слишком сложных расчетов. Пока расчеты не будут закончены, сколько займет воплощение проекта, мы сказать не сможем. Но подготовку-то мы закончим. Подготовку закончим. Начнем осуществлять некоторые второстепенные проекты, которые нужны для осуществления основного. Но пока что это все, что я могу сказать, а большего и не надо. Я усмехнулся, понимая, что проекты, которые мы запустили, довольно-таки амбициозные, и так просто они не осуществятся, хотя с некоторыми, как например с реактором, повезло. Впрочем, это была не единственная тема, которую требовалось обговорить, но для остальных тем требовалось дождаться остальных членов внутреннего совета. Блейк и Илья. Глава 199. Происшествие. От лица Блейк. Для девушки с кошачьими ушками было очень неожиданно увидеть в квартале свою старую знакомую, которая раньше не давала ей шага ступить. Пожалуй, раньше ее от домогательств останавливало только то, что она была девушкой Адама, а Илья его побаивалась. И честно говоря, несмотря на то, что она скучала по этой девочке-хамелеону, она также вздыхала с облегчением, так как более не требовалось держать ушки на макушке. И вот они вновь встретились, и Илья в тот же момент чуть все не испортила. Честно говоря, в тот момент она немного удивилась вспышке эмоций со стороны Драка, но уже спустя пару секунд она вспомнила, что ему всего 16 лет. Так что вполне понятно, что у него могут из-за гормонального шторма перепады эмоций. Впрочем, он быстро взял себя в руки, стоило всего руку на плечо положить. Блейк. К ней подошла Илья, которая опоздала всего на пару минут. «Привет». Она посмотрела на подругу и жестом предложила войти в кафе, рядом с которым она стояла. «Я позволила себе сделать заказ, так что сейчас столик уже должен быть накрыт». «Не стоило». «Илья, поверь, я достаточно обеспечена, чтобы позволить себе каждый день питаться в куда более дорогих заведениях. Просто обычно дракой девочки предпочитают провести время вместе в семейной обстановке. А тут я появляюсь, когда мне хочется просто получить удовольствие и расслабиться. Она не стала больше спорить и прошла в кафе, где они сели за столик, который и правда уже был накрыт. «Итак, как у тебя дела?» «Хорошо». Голос подруги был слегка растерян. Она явно не знала, что сейчас надо делать. «Илья, у тебя что-то случилось?» «Ну, я нахамила главе квартала». Голова девушки ударилась о стол рядом с тарелкой. Выставила себя дурой перед подругой. «Этого мало?» «Ну, могу сказать, что драка на тебя не обиделся». Впрочем, в голове Блейк промелькнула мысль о том, что Илья не станет любимицей ее парня. По крайней мере, в ближайшее время. Не зря же он прислушивался к их разговору, когда сделал вид, что ушел. Но ведь он, Илья, если я говорю, что он не обиделся, значит не обиделся. Просто у него такой возраст, гормоны бурлят, на голову давит. Тоже мне, ее подруга усмехнулась. Не 15 же ему лет, чтобы гормоны бурлили, не 15. На губах Блейк появилась слегка ехидная усмешка, от которой Илья слегка напряглась. 16. Врешь. Та буря эмоций, которой было наполнено единственное слово, заставило ее улыбнуться. Вовсе нет. Блейк покачала головой. Ему действительно всего 16 лет, просто развивается за счет тренировок и зелий он быстрее остальных. А с этого года ему уже и ритуалы можно проводить, что также повлияет на него, и он, возможно, станет выглядеть еще немного старше. Погоди, ты же шутишь. Блейк лишь продолжала улыбаться и, наконец, взяв в руки приборы, начала завтракать. Так как поболтать с подругой, это хорошо, но про то, что после ее ждет небольшой филиал личного ада на тренировках, не стоит. Ты не шутишь. Голова подруги еще раз ударилась о стол. Я грубила ребенку, который также является главой квартала. Да брось, все не так уж и плохо. В конце концов, я знаю своего парня. Он не обижается на тебя. Еще и на твоего парня. И еще один удар лбом о стол. При этом Блейк подумала, что в целом ей скорее нравится вот так доводить подругу до состояния, в котором она полностью не понимает, что именно происходит. Я все испортила. Да, нет, почему? Драка не обидчивый, отомстит и забудет, что отомстил. Последнюю часть она произнесла после небольшой паузы. Но ты не переживай, я на себя возьму весь его негатив. Так что тебя ничего не коснется, но вот мне будет тяжело. Да. Подавляя улыбку, которая так и лезла на лицо, она прижала ушки к голове, стараясь показать, что ее ждут действительно сложные времена. «Блейк, он тебя обижает?» «Да, тренировки очень сложные, он издевается надо мной и девочками. Так, может, сбежим?» Илья даже привстала со своего места, а в голосе решимости надежда на согласие. «А, зачем?» Блейк полностью сменила стиль поведения, ее ушки стали торчком, глаза распахнуты в недоумении, а голова слегка склонилась на бок. «А?» Больше они сказать ничего не успели, так как прозвучал взрыв. Очень мощный взрыв, и Блейк, тут же вскочив с места, побежала в сторону выхода. «Заплачу позже». Блейк выбежала наружу и уже через пару минут подбежала к месту, где прозвучал взрыв, и сейчас тренировочный полигон, где он и произошел, горел. «Нет». Блейк прижала пальцы к губам. «Драка». Она попыталась рвануть в огонь, но была схвачена со спины. «Пусти. Ты уже ничего не сделаешь. Ничем ему не поможешь. Отпусти». «Нет. Пусти, я сказала». Развернувшись, Блейк дала подруге пощечину, из-за которой та, отпустив ее, сделала несколько шагов назад и с шоком уставилась на подругу, во взгляде которой была ярость. «Не держи меня». Блейк рванулась вперед, но тут же произошел еще один взрыв, достаточно мощный для того, чтобы отбросить ее назад от полигона. «Нет». Тут из здания вывалился какой-то мужчина, покрытый копотью и явно получивший множество ожогов, которого буквально подхватили под руки. «Это фавны, это все фавны». Толпа услышала его, и тут же вокруг фавнов, которые тут присутствовали, образовалось небольшое пространство. Некоторое время назад, гг, утро, вставать лень, особенно после вчерашнего дня, но надо вставать и идти тренироваться. Так что пришлось все же вставать и медленно брести в сторону ванной комнаты, где я быстро привел себя в порядок. День предстоял тяжелый, но что поделать, я сам взвалил на себя эту обязанность по созданию квартала. Сделал бы из дома Блэков маленькую крепость в пространственном кармане, и все было бы просто. Никакой нудной работы с документами, никаких просьб о выделении средств, ничего. Но нет, мне было нужно больше других, и вот к чему это привело. Пашу как проклятый, в надежде успеть все сделать. Нет. Потому что каждый раз всплывает что-то новое, то, чего я раньше не замечал. Блять, драка, вот чего ты ругаешься? Мама Белла встретила меня в коридоре и с легкой насмешкой осмотрела с ног до головы. Неужели ответственность нагонять стала? Ты меня понимаешь? Я грустно усмехнулся. Мне действительно все это. Я ребром ладони провел по горлу. Так хочется куда-нибудь сбежать или просто залезть в кровать, закрыться одеялом и просто сидеть там, спрятавшись от всего мира и тех проблем, которые на меня сыпятся, как из рога изобилия. Драка. Белла подошла ко мне и растрепала волосы. Прости меня, нас всех. На ее губах можно было увидеть грустную улыбку. Мы совсем тебя не жалеем, мам. Я хмуро посмотрел на Беллу. Ты глупости не говори. Если кто-то и виноват во всем, то это я. Все же именно я затеял все вот это вот. Я покрутил рукой в воздухе. Драка, ты тогда был только ребенком и не понимал, что именно ты затеваешь. Мы же понимали и не стали тебя останавливать ни когда ты это все начал, ни когда ты начал взваливать на себя все эти обязанности. Ну так я до сих пор очень многое на вас сбрасываю из того, что надо делать. А если бы ты этого не делал, то был бы дураком. А мы не дурака воспитывали. Мы воспитывали наследника рода, который понимает, что обязанности надо делегировать, а иначе просто сдохнешь под кучей работы, которую ни физически, ни магических, ни даже ментально потянуть не можешь. Я только усмехнулся кончиком губ, пройдя вместе с мамой в столовую, где на столе уже стоял завтрак, к которому мы приступили. И все же, что ты хочешь делать дальше? Возможно, мы можем тебе немного помочь, хотя бы одну неделю разгрузить. Тебе действительно надо отдохнуть, иначе ты просто перегоришь. Ну, из дел, которые действительно надо сделать, это в основном бумажная работа, но ее я должен сделать, так как если... Так, я сказала, что помогу, значит помогу. Так что после утренней тренировки ты идешь в бассейн и там просто отдыхаешь. Возьми с собой своих девушек, поплавай там с ними, за попы их пощупай. Краткую справку о сделанном я тебе составлю, вечером ознакомишься. Конечно, завтра будет совет и на нем ты должен присутствовать, но после опять отдыхать. Хорошо, я кивнул, после чего завтрак продолжился. Некоторое время спустя, тренировка, как много я за последние годы тренировался и каждый раз меня преследует это противное чувство, словно так и шепчет что-то. Не иди, один день погоды не сделает, да много чего шепчет, но каждый день я тренируюсь. Я замер оглянувшись, так как в помещении, в котором я занимался, вошло сразу 5 разумных. При этом они все были фавнами. Ты порабощаешь фавнов. Я удивленно моргнул. Вот всякого рода претензий я ожидал, но точно не такой. Парни, а вы не ошиблись? Заткнись. Мы освободим братьев наших и сестер. Первый фавн достал склянку, которую я сразу же узнал. Пусть сварить подобное зелье я никогда не смогу, но вот опознать потенциально опасное зелье. Палочка оказалась в руках раньше, чем я осознал, но остановить я его не успевал. Точнее, как раз его успевал, но не остальных, у которых в руках появились склянки очень мощного взрывного зелья, которое они уже подняли вверх, чтобы бросить об пол. Щит сам собой возник вокруг меня, но я прекрасно осознавал, что его не хватит для того, чтобы остаться невредимым. Надо создать что-то действительно мощное для того, чтобы не стать дракоблэком с хрустящей корочкой. Пока зелья летели в сторону пола, я успел наложить 3 щита, которые защитили меня от ударной волны, но вот жар и огонь, который должен был поглотить все вокруг. Впрочем, палочка в моей руке продолжала порхать, несмотря на то, что кожа на непокрытых одеждой участках начала покрываться волдырями. Палочка в пальцах продолжала порхать, в круг меня появлялись все новые и новые щиты, и в этот раз я с самого начала не забыл наложить дополнительную защиту на глаза. Все же прошлогодние события меня кое-чему научили. Еще один взрыв прозвучал чуть дальше от меня, явно за пределами помещения, которое было достаточно хорошо защищено, хотя от такого взрыва, конечно, оно не защищалось. Но зачем второй взрыв, я все же не очень понимал. Когда пламя немного схлынуло, я начал остужать себе дорожку и постепенно пробираться наружу. Еще хорошо, что я поднаторел в щитах и пострадал не так сильно, как в прошлом году. Это фавны, это все фавны. Когда я подходил к выходу, то услышал этот полуумирающий голос и решил поспешить, так как подобные ссоры мне в квартале были не нужны от слова вообще. Хватайте их. Еще один голос, и он прозвучал, когда я уже фактически выходил из горящего здания. А ну отставить. Мой усиленный голос разнесся над кварталом, заставляя всех, кто присутствовал на месте происшествия, заткнуться. Глава 200. Виновные и невиновные, а ну отставить. Мой усиленный голос разнесся над кварталом, заставляя всех, кто присутствовал на месте происшествия, заткнуться. И только Блейк тут же оказалась около меня. Щиты я успел снять так, что она внимательно всмотрелась в мое лицо, которое наверняка сейчас не очень хорошо выглядит, а также руки. «Тебе надо». Я моей палочке сорвалось оглушающее заклинание, ударившее в грудь мужчину, который уже направил палочку на Блейк. Я сказал отставить. «Или вы считаете, что имеете право творить самосуд?» Мой яростный голос заставил всех вздрогнуть. «А вы что стоите? Место преступления оцепить этого». Я кивнул на мужика, в которого попало обезоруживающее заклинание. «В камеру. Того обожженного в больничку и стражу к нему приставить. И да, чтобы все поняли, что к чему, сразу скажу, взрыв устроили люди. Они, конечно, маскировались с помощью накладных ушей, рогов и хвостов, но знаете ли, во время взрыва, взрывная волна накладные части сметает с тела в первую очередь. Работать, живо. Мой крик заставил все же всех начать работать. Блейк, проследишь за всем, что тут будет происходить? Да, но тебе надо в больницу. Блейк была очень сильно взволнована и не скрывала этого. Конечно, она хотела бы сама сопроводить меня в больницу, но спорить сейчас она посчитала неправильным. «Я знаю, сейчас туда и направлюсь». Я ей улыбнулся, причем постарался сделать это как можно более уверенно. «Илья идет с тобой». «Я». «Да». «Ты пойдешь с Дракой, если надо, защитишь его». «Хорошо». «Я». «Да, наверное». Она неуверенно кивнула и подошла ко мне. Она и я усмехнулся обожженными губами, отправился в сторону больницы, но сделав десяток шагов, я остановился. «И еще, это касается правоохранителей. Передайте по своей линии всем. Повышенная боевая готовность. Любых смутьянов, которые будут обвинять кого-то в произошедшем, задерживать, допрашивать, идиотам делать внушение о недопущении разжигания вражды внутри квартала, а тех, кто злонамеренно это делает, их уже будет ждать расследование. Мы поняли». Глава Авроров тут же стал отдавать команды, а я вместе с Ильей отправился в сторону больницы. Она нерешительно попыталась что-то сказать, но все же почему-то не стала этого делать. «Я не кусаюсь, так что, если тебе хочется что-то сказать или спросить, то ты можешь это сделать. Спасибо». Голос девушки звучал смущенно. «Хм, за что ты меня благодаришь? Ты предотвратил расправу. Если бы ты не вышел, не остановил людей, то нас бы там же и порвали». Она горько улыбнулась. «Просто взрыв действительно устроили не фавны, хотя они под них и маскировались. Так что я просто не допустил несправедливости. Надо будет задействовать некроманта, призывать души этих тварей и опрашивать их. Возможно, тогда выяснится, что к этому все же причастны фавны, и тогда мы заставим ответить виновных, но именно виновных, а не всех подряд. Хах, может, ты и отличаешься от тех людей, которые были в Рамнанте». «Не отличаюсь». Я покачал головой, а Илья напряглась. «Впрочем, ты тоже от них не отличаешься. Все мы, те, кто обладает разумом, можем быть добрыми, злыми, верными, предателями. Это все есть во всех нас». За неспешным разговором мы добрались до больницы, где на первом этаже меня встретила мама. «Драка, ты в порядке?» «Относительно. Ожоги, конечно, получил, но глаза в порядке, да и сами ожоги, я их уже первично обработал, так что все нормально». «Хорошо, а ты?» «Илья, меня вместе с ним отправили Блейк, которую он оставил там в качестве главной». «Да». Голос Блейк прозвучал за нашей спиной. «Оставил, но туда прибыла Амелия. Я рассказала ей все, что произошло, и она отпустила меня, так что я поспешила за вами». Я чуть обернулся и улыбнулся ей. Мне предстояло некоторое время провести в больнице. Некоторое время спустя. «Амелия, что ты можешь сказать?» «Что я могу сказать?» «Я могу утверждать, что знаю, кто именно виноват». «И кто же?» «США». «Серьезно?» «Да». Амелия кивнула на недоверчивый вопрос Беллы. «Сейчас они все собрались в кабинете Драка, в котором не было самого парня, и разговор у них предстоял крайне тяжелый. Причем Амелия понимала, что ее вина в произошедшем тоже есть. Некроманту удалось призвать души и допросить их. Это было сделано сразу после того, как огонь потушили. Так что я могу с уверенностью сказать, что заказчиком этого покушения является США. Причин они не знали, но я не думаю, что у нас есть расхождение в мыслях о том, что именно послужило причиной покушения. Я их всех. Белла, ты ничего не сделаешь. Мама. Беллатриса посмотрела на Вальбургу, которая так же, как и она, была в ярости, но при этом она, сжав кулаки, так что костяшки побледнели, улыбалась. ты ничего не сделаешь. Решение примет Драко. Он и только он должен принимать это решение. Так что мы дождемся его возвращения. А пока что, Амелия, расскажи нам, как именно они попали в квартал. Да банального просто, хотя это и крайне опасно. Их трансфигурировали в камешки и вставили в протектор шин, так чтобы они не касались асфальта, а после, к нам в квартал прибыла машина с заказанными товарами. И, блять, Белла шокированно покачала головой. Да они психи. Если бы камешек, в которых и превратили, при такой транспортировке повредился бы, а он и повредился, их таким образом 30 человек забрасывали, а добралось только 7. Амелия произнесла это, а на лице у нее были смешанные чувства. 7. Нарцисса задала этот вопрос с легким шоком и недоверием. Да, 5 взрывали Драко, один устроил взрыв чуть позже и последний вышел обожженным из здания. Блять. Может пока. Нет, решать будет только Драко. Без него мы даже план разрабатывать не будем. Но что-то же мы должны сделать. Мы и сделаем. Разработаем систему обнаружения таких вот вторженцев, чтобы больше нам не пришлось подобного испытать. Вальбурга произнесла это, хотя по ней было видно, что она безумно хочет отомстить. Кровь Блэков кипела в ее венах, требуя мести. Но она контролировала себя. Некоторое время спустя. Драко, ты как? В мою палату вошли Флёр и Пенни, которые замерли, увидев, как в моей кровати, рядом со мной лежит Блэйк. Правда, лежит поверх одеяла и в одежде, но сам факт наверняка вызвал у них легкий ступор. Я же поглаживаю ее по волосам между ушек, а она просто лежит, прикрыв глаза. Нормально. Меня уже подлатали, завтра выпишут. Это хорошо, но как ты вообще допустил подобное? Ну, парни, которые это сделали, были очень хорошо тренированы и знали, как надо действовать против мага моего уровня. Если бы я просто попытался напасть на одного из них, то точно бы не успел защититься. А вырубить всех? Нет. Я покачал головой. Слишком задумался во время тренировки. Еще эти их выкрики про то, что я поработитель фавнов. Это все немного выбило из колеи. К тому моменту они уже достали зелья, и даже если бы я применил массовый паралич, был слишком большой шанс того, что они успеют бросить зелье, или что они упадут так, что оно выпадет. В общем, я решил, что защита лучшее решение, и как оказалось, я был прав. Прав? Блэйк чуть приподняла голову и, повернув ее, посмотрела мне прямо в глаза. Да, первый взрыв был очень мощным, но без защиты второй взрыв тоже мог бы меня убить. Так что, я был прав, когда решил защищаться, а теперь ложиться, мне нужна кошкотерапия. Пф. Она дернула ушками, после чего вновь легла на меня и прикрыла глаза, а я задумался, не понимая, что же мне делать дальше. Глава 201. Планы. Сьюзен, я слегка удивился тому, что ко мне в палату зашла именно она, да еще и с планшетом, на котором была закреплена карточка. Драко, рада, что ты жив и относительно цел. Пришла проверить тебя перед выпиской. Поздравляю. Я ей тепло улыбнулся, отчего она смущенно опустила взгляд в пол. Спасибо. Без тебя я бы тут не оказалась. Она подняла на меня взгляд, в котором легко можно было прочитать благодарность. Рад, что смог помочь, но основная заслуга тут именно твоя. Ведь ты вцепилась в этот шанс зубами и ногтями. Так что 80, а то и 90% заслуг этого всего. Я рукой повел сверху вниз и обратно, как бы говоря, что говорю сейчас о том, что она сейчас стоит передо мной в ранге целителя, которому доверили выписку главы квартала. Это только твои заслуги. И все равно, она покачала головой. Без тебя это все было бы невозможно. А теперь, не мешай, мне надо провести осмотр. Ага. Я беззаботно кивнул, позволяя девушке полностью проверить меня. Ну, господин Блэк, вы полностью здоровы. Я довольно улыбнулся. Значит, выписываешь? Да, свобода. Естественно, я не кричал. Не хватало мне еще в больнице кричать. Просто пародируя крик, проговорил это, вызвав насмешливый фырк со стороны девушки. Или уже, ага. Я пошел на выход из палаты и, остановившись в дверях, обернулся. Рад за тебя, действительно рад. Спасибо. На ее губах появилась очень счастливая улыбка, после чего я все же покинул палату и уже вскоре оказался в своем доме. Драко. Дафна поприветствовала меня, как только я оказался в доме. Дафна, рад тебя видеть. Как у нас дела? Все хорошо. Экстренных дел нет. А вот тут ты ошибаешься. Я вздохнул, а Дафна с удивлением посмотрела на меня. Если дел, связанных с кварталом, нет, то значит, что надо как можно быстрее составить план ответа на эту попытку меня устранить. И что же ты хочешь сделать? Есть у меня пара идей, но их надо обсудить с Белой, как с главой боевого крыла, а также с Амелией, как с той, на ком отчасти находится безопасность квартала. Мне их вызвать? Нет, просто сообщи, что я хотел бы встретиться с ними, надо все хорошенько спланировать и самое главное понять, а хватит ли у нас сил на то, чтобы осуществить эти планы. Ты что-то грандиозное задумал? Ну, я в задумчивости покрутил кистью, как бы говоря, что можно и так сказать. Наверное, да. Все же оставлять такое без ответа нельзя. Хорошо, я сообщу, но прошу тебя, не забывай, что ты только-только из больницы, не надо перетруждаться. Хорошо. Я усмехнулся и отправился в свой кабинет. Все же то, что срочных дел нет, не означает, что дел нет вообще. Уже почти вечером ко мне в кабинет пришли сразу и Белла, и Амелия. Я к этому моменту разобрался с большей частью текучки и спокойно отложил очередной отчет. Итак, ты не просто так пригласил сюда именно нас? Белла предвкушающе усмехнулась. Не просто, но для начала. Я посмотрел на Амелию. Хотел бы поздравить тебя, Амелия. Твоя племянница делает успехи. Сегодня ей доверили выписку главы квартала. Я поднял указательный палец, чтобы показать важность подобного события. Хах, рада, что у нее все хорошо, и спасибо, что сказал, а то она почти ничего не рассказывает, только говорит, что все хорошо, учится, работает. Она покачала головой и улыбнулась гордой, но слегка печальной улыбкой. Ничего мне не рассказывает. Ну, думаю, скоро ты услышишь о ее успехах, думаю, еще год-два и она станет мастером. Глаза Амелии раскрылись от недоверия и восторга. По крайней мере, мне так кажется, исходя из того, что я видел, все же она проверяла меня и заклинания накладывала профессионально, быстро и четко. Не могу судить, как у нее с другими дисциплинами, но вот заклинания у нее поставлены очень хорошо. Ты прямо бальзам на мою душу изливаешь, сейчас будет что-то неприятное, я бы не сказал, скорее у меня к тебе вопрос, ты сделала все, чтобы подобного больше не повторилось? Да, она коротко кивнула. А еще есть ряд мер, которые скорее всего не будут популярными у жителей квартала. И что это за меры? Куда более плотная магическая проверка. Могу дать список проверок, но как ты понимаешь, это совершенно не гарантирует успеха. Те же чары на входе в квартал, они же отчасти напоминают чары этих гоблинов. Я резко поднял руку. Стоп, что? Ты только что сказала, гоблины. Ну да, а что? А не странно ли, что все наши защитные заклинания так легко обошли? Драко, ты слишком много надумал. Белла усмехнулась. Специалистов можно нанять много где, и эти специалисты будут очень опытными, так что чтобы обойти нашу защиту не надо быть гоблином. ТЦ. Я был слегка раздражен, так как Белла была права. Нет причин, чтобы подозревать в том, что америкосам подыгрывали гоблины. Но версия-то хорошая, очень хорошая. Ладно, я встряхнул головой. Но версию не отбрасываем. Амелия, проработаешь ее в фоновом режиме, но только так, чтобы никто и ничего не понял. Тут вопрос, там осмотр, в общем, учить тебя не буду. Проработаю. Она слегка нахмурившись кивнула. После твоих слов мне и самой стало интересно, не причастны ли они к произошедшему. Хотя не уверена, что даже если они причастны, мы сможем найти эти концы тут у нас. Для этого надо говорить с заказчиком, который в США находится. Я кивнул ей. Белла, я вся готова. Она чуть подалась вперед. Что ты придумал? Может, пробойники на территорию крупных городов США забросить? Так чтобы. Белла, я слегка повысил голос. Остановись. Пожалуйста, не заканчивай этого предложения. Не хочу слышать от своей любимой мамы такое. Поверь, я поднял руку, останавливая ее от любых слов, которые она могла бы произнести. Я не меньше тебя хочу ответить виновнику. Но если мы опустимся до подобных методов, нас королева первой спишет, а как бы мы ни были подготовлены, даже против такого небольшого государства, как Великобритания, мы конфликт не вытянем. Белла слегка нахмурилась. И что ты тогда хочешь сделать? Я хочу демонстративно вырезать семью, всю семью виновника. Точнее, чтобы так думали. Если в семье есть дети до 11 лет, то их надо привести сюда, стереть всю память, после чего обучим их в нашей школе. Хорошо. И еще, я отправлюсь с группой, которую ты пошлешь в США. Нет. Белла даже из кресла привстала. Да, это нужно мне, это нужно роду, это нужно кварталу. Она прикусила губу, так как понимала, что я прав. Нет, мы можем обойтись без всего этого. То, что я получил звание мастера в свои молодые годы, то, что демонстрировал на турнирах, Все это создало некий запас прочности моей репутации. Но данная ситуация вовсе не так сложна, чтобы использовать этот запас для того, чтобы погасить некое недовольство от того, что делами занимаются только представители боевого крыла. Конечно, многие на подобное только поаплодируют, так как я глава квартала и не должен быть затычкой в каждой дырке. Но, это то самое «но», которое в данной ситуации будет крайне весомым. Даже понимая, что я правитель, маги куда сильнее оценят то, что я не оставлю месть на других. Конечно, можно рискнуть и просто пустить такой слух, но этот слух рано или поздно будет разоблачен, и это еще сильнее ударит по моей репутации. Хорошо, но придется отправить с вами еще одну группу в качестве прикрытия. Против этого я ничего говорить не буду. Это вполне логичный поступок. Хорошо. Белла прикрыла глаза и опустилась обратно в кресло. Я могу идти? Нет. Я покачал головой, глянув на Амелию. Ты должна быть в курсе всего, так как должна понимать, что наш ответ без ответа скорее всего не останется. Так что ты должна быть готова к последствиям. Ненавижу я все это. Она помассировала переносицу, а на ее лице была смесь усталости и грусти. Понимаю, что иначе никак, но от этого проще не становится. Понимаю. Я грустно покивал. Мне и самому это не нравится, но что мы можем сделать? Да ничего. Мы можем только постараться не стать мясниками, которые ради своей мести уничтожат вообще всех, кто рядом окажется. Да, она натянуто улыбнулась мне. Белла, я хочу, чтобы группа была готова через неделю, как и метода заброса нас на территорию США, как можно ближе к месту обитания заказчика взрыва. Будет, но я с тобой отправлюсь. Я бросил на нее недовольный взгляд, но спорить не стал. Я, конечно, мастер, но вовсе не боевой магии, так что помощь Беллы будет более чем уместна в данной ситуации. Ладно, план города и поместья на его территории я уже достала, так что вот. Белла достала из одного из кармашков на своем костюме свернутый пергамент, который тут же развернула, положив на стол. Сама думала проникнуть туда и показать, что так поступать не надо. Да, но мама сказала оставить решение на тебя, так что я просто строила планы и ждала, когда же тебя выпишут. Ясно. Я кивнул и внимательно посмотрел на план города, и только через несколько секунд до меня дошла абсурдность ситуации. Погоди, это реальный план города? Да. Но, стена, они поставили забор, сетчатый. Нет, стены в городе есть, но только там, где за территорию отвечают корпорации или представители родов. Однако сами города, они не закрывают их стенами, как это делает королева, или скажем в других государствах. Но, если хочешь спросить почему, то я не знаю. Возможно, просто не смогли решить, кто именно будет платить за стену. А если учесть, что у США довольно большие долги, то в бюджете на это денег просто не нашлось. Ясно, что ничего не ясно. Внимательно осмотрел карту, после чего показал пальцем. Удобнее всего будет зайти отсюда. Именно. Я тоже так подумала. Причем будем маскироваться под обычных торговцев, повторим их маневр, только насколько мне удалось узнать, там нет таких систем защиты вплоть до самого поместья. Так что пройдем совершенно спокойно. Знаешь, я посмотрел на Беллу. Если пошла такая пьянка, то надо кое-что подготовить. И что надо подготовить? Я усмехнулся и стал описывать Белле мою идею, выслушав которую она так же, как и я, улыбнулась, показывая, что ее все более чем устраивает. Глава 202. Ответные действия. Добраться до США оказалось достаточно просто. Всего несколько часов в магическом аналоге подводной лодки, и вот мы уже на побережье, откуда совершенно спокойно мы добрались до ближайшего города, где купили транспорт, а также некоторые товары, чтобы сойти за торговцев, после чего мы отправились в сторону города, который являлся нашей целью. Вот только вся эта подготовка была излишней, так как на въезде в город нас никто не остановил, не допросил, вообще ничего не сделали. Только увидев, что мы привезли провизию на продажу, нас без слов пропустили в город. Жесть. Я покачал головой, осматриваясь по сторонам и никак не реагируя на слова одного из подчиненных, который произнес это. Они, что, вообще не заботятся о продовольственной безопасности городов? Тут не только продовольственная, тут об обычной безопасности не заботятся. Мы же за все это время ни одного Аврора не встретили. Мои подчиненные тихо перешептывались, а тем временем мы добрались до гостиницы, где и стали размещаться. Сэр, простите, передо мной оказалась бледна девчушка, которая совсем недавно стояла за стойкой регистрации. Да, вы продаете еду? пока не продаю». Я слабо улыбнулся. «Начну делать это завтра. А, могу я попросить вас дать мне немного еды? Вы не подумайте. Я не претендую на свежую, мне и подпорченной хватит. И не просто так. Ваши подчиненные наверняка истосковались по женскому телу, так что я отработаю». Смотря на эту девушку, у меня скулы сводило, а зубы от силы, с которой я их сжимал, готовы были просто лопнуть. «Ну, я не знаю. Будь дело в Британии, я бы уже забрал ее в свой квартал, ее и ее семью. Нет, я прекрасно осознаю, что не могу помочь всем, но вот таким вот, встретившимся мне на пути людям. Прошу вас, у меня маленькая сестренка 5 лет, блять, чувствую себя мудаком, хм». Я внимательно посмотрел на девушку, и она побледнела. «Нет, прошу вас, нет, то есть еда вам не нужна, нужна». Сказано это было полностью побледневшей девушкой, которая едва-едва могла открыть рот. Было видно, что сейчас она готова наброситься на меня и расцарапать лицо, но при этом она понимает, что в этом случае скорее всего умрет, а ее сестра останется одна и тоже не проживет долго. «Сэр, прошу вас, я только продолжал смотреть на нее, я поняла, я приведу ее через 10 минут, быстрее давай, сэр». Голос одного из моих подчиненных был слегка напряженным, он не верил в то, что я могу сделать то, о чем подумала эта девушка, но при этом ему не нравилась сама ситуация. «Все поймешь позже». Время ожидания пролетело очень быстро, и вот когда они вошли ко мне, я обеих погрузил в сон. «Пит, память девушки просмотри, а также возьми 2 дозы оборотного. Через 3-4 часа обе девушки должны покинуть это место и прийти туда, где они живут. А после, там случится пожар, причем такой силы, что даже пепла от них не останется. Малышка», я кивнул на мелкую. «Как раз маг, так что подделаем все это под магический выброс и становление обскуром». «Хорошо», он кивнул. «Самих девушек, сейчас зельем напоить, чтобы питательные вещества получили, после чего я трансфигурирую их в небольшие статуэтки, положу в шкатулку с мягкими стенками, и в таком виде доставим к нам в квартал. Не волнуйся, я еще не поехал головой. Доберемся в квартал, отдам их нормальным менталистам, которые перекопают их память полностью, после чего их поселять в общагу и старшенькой дадут работу. Думаю, если она готова на такое ради своей сестры, то имея возможность просто работать, она не упустит шанс на то, чтобы просто жить нормальной жизнью. Она может просто не желать работать, возможно, она просто много косячит, и это единственная возможность достать еду. Возможно». Я коротко кивнул на слова Пита. «Тогда она просто будет работать в борделе и зарабатывать своим телом. Но, что-то мне подсказывает, что она все же начнет работать, может быть, станет охотницей. А если там...» Пит кивнул в сторону стены, намекая на место жительства девушки и ее сестры. «Будут другие такие». Он кивнул на девушку. «Всех не спасти, но этих можем попробовать. Так что бери с собой отрядного менталиста, и поверхностная проверка у всех. Тех, что пройдут, можешь трансфигурировать и забирать, те, что потеряны для общества, просто выбрось где-нибудь в подворотне, чтобы не сдохли в пожаре». «Понял». Мужик мне кивнул и поспешил удалиться. «Драко, ты уверен, что занимаешься тем, ради чего мы сюда прибыли?» Я бросил на Беллу слегка грустный взгляд. «Я уверен, что занимаюсь совсем не тем, но ты, что, предлагаешь их всех бросить? И ладно абстрактных их, но ты предлагаешь бросить вот их?» Я кивнул на девушку и ее маленькую сестру. «Нет», она покачала головой. «Просто, я шла сюда с определенным настроем, а тут оказывается спасать кого-то будем, вот меня немного и клинит. Ладно, пошли на разведку, посмотрим, где и как лучше приникнуть в поместье, которое нас интересует. Пошли». Мы с Беллой отправились на разведку, которую мы замаскировали под простую прогулку. Благо на нас обоих были наложены чары, которые делали вероятность нашего узнавания почти равной нулю, так что мы совершенно спокойно обошли поместье. «Да там параноид какой-то живет». Белла покачала головой, когда мы вновь оказались в отеле. «Ну, могу сказать, что это вызывает уважение, что он так беспокоится о семье, но все чары направлены в основном против Гримм. Это делает нашу задачу проще, скажем так, это делает нашу задачу осуществимой». Я посмотрел в потолок. «Ты что-то придумал, подкоп? Погоди, ты хочешь сказать, что поместье не запрещено от подкопа?» Белла выглядела крайне удивленной. «Ну, у нас самих до недавнего времени защита от подкопа была не идеальной. Главное было бы поглубже копать. Значит, подкоп, да, начнем через 2 дня. За это время еще немного изучим поместье, расписание его жителей, а также распродадим припасы, чтобы наш отъезд не вызывал вопросов. Хорошо, а когда? Сразу после того, как эвакуируем оттуда маленьких детей. К сожалению, у этого козла есть дочка и сын, и они оба не достигли 11 лет, и они не должны пострадать. Да я и не спорю. Белла пожала плечами, всем своим видом показывая, что она не собирается спорить с этим моим решением. Пит со своим напарником вернулись ровно через 5 часов, при этом в городе было достаточно спокойно, а вот сам Пит выглядел крайне задумчивым. Что-то случилось? Я посмотрел на него с недоумением. Да как вам сказать, говори как есть. Я пожал плечами, как бы говоря, что сейчас не время для секретов. Просто думаю, насколько могут отличаться города. Лондон, несмотря ни на что, обнесен стеной, хоть и не самой надежной против обычных людей, но против Грим более чем пригодной. А тут ничего такого нет, кроме сетки рабицы. В Лондоне работают все экстренные службы, причем по всему городу, а тут они работают только в богатых кварталах. Хочешь сказать? Я не стал заканчивать фразу, внимательно посмотрев на него. Да, мы устроили там пожар, позаботились о том, чтобы неподходящие для нашего квартала не пострадали, а подходящие. Он поставил на стол несколько коробок из-под обуви, в которых лежали фигурки, между которыми была проложена мягкая ткань.